Глава 34. «Привет. Помнишь меня? Где мы могли бы поговорить?» Сразу взяла быка за рога Анита. Мадлен испуганно подскочила, но, судя по осмысленному взгляду, узнала свалившуюся на ее голову собеседницу. «Сейчас нигде. Мадам Бантер очень не понравится, если я стану болтать, не закончив уборку», — прошептала Мадлен. «Мне еще надо часа полтора-два». В глазах девушки появилась мольба. Видно, она понимала, что столь хорошо одетая мисс не пришла бы бесцельно в подобное место. И ей, пожалуй, стало весьма любопытно, в чем суть визита. Но Анита было слишком много запланировано дел, чтобы ждать столько времени. Она просто подняла перед грудью руки и закрыла глаза. «Так, полы во всем здании. Развеиваем запахи. Теперь протереть горизонтальные поверхности. Кафель в отхожих местах. Вроде все». Постели перестилать и отстирывать белье Анита не стала. За указанное время Мадлен этого бы все равно сделать не успела. Когда Анита распахнула ресницы и опустила руки, на кончиках пальцев еще щекотно покалывала, а Мадлен замерла напротив с шокированным лицом. Похоже, девушка впервые увидела вблизи, как творится магия. «Теперь где мы можем пообщаться?» — уточнила Анита, улыбаясь как можно мягче. Уехав из Садааха, она уже успела подзабыть, как могут неодаренные драматично воспринимать чародейство. «Пойдемте ко мне». Не слишком смело промямлила Мадлен. Интерес в ней довольно быстро победил первый испуг, и Анита этому от души порадовалась. Ко мне оказалось не одно из комнат спален ночлежки, а небольшой коморкой, заставленной инвентарем. В комнате помимо швабр, граблей, шлангов и прочего хозяйства был приткнут еще узкий топчан. Девушка сконфуженно указала на него рукой, а сама присела с другого края. «Если ты еще не знаешь, я мисс Мелроуз, редактор газеты «Магическая шила», — представилась Анита. «Бояться меня не надо. Я такой же человек, просто обладаю еще некоторыми талантами. Вот ты прекрасно поешь, а я немного владею магией». «Что вы?» — поспешно вставила Мадлен краснея. «Я вовсе не боюсь. Мне неловко за такие условия». И девушка обвела комнатку рукой. «К тому же на вас такое роскошное платье, а я в своем только что пол мыла». «Роскошное?» Анита удивилась. «Обычное платье из лавки массового пошива». «Ну ладно, об этом она подумает потом, сейчас к делу». «Мадлен, все сказанное тобой в полиции про приют и далее, это правда?» Анита и так знала ответ, но хотела, чтобы его услышал и Феня. У фамильяров особое чутье на ситуации, когда кто-то планирует причинить их хозяевам вред. Вот пусть и отнесется бдительно. Потом им с Мадлен будет легче сработаться. «Конечно. Хотите, на святых мощах поклянусь». «И про аттестат с отличием? И про желание поступить в коммерческое училище?» «Так и есть. Бумагу, правда, у меня вместе с деньгами отобрали. Но дайте мне любые задачки, я решу». «А задачка такая. Мне очень нужен помощник в газетном бюро. Грамотная, умная, пунктуальная и ответственная девушка. Работы много. Оплата будет зависеть от проданного тиража. Комнату для жилья я тебе предоставлю. Если сработаемся, то отлично. Если уж нет, извини». «Как тебе такой вариант?» Девушка совершенно неожиданно для Аниты свалилась ей в ноги. «Спасибо, спасибо, госпожа! Я буду прилежной, я выносливая, вот увидите!» Анита обескураженно вскочила, пытаясь поднять девушку с пола. «Никогда! Больше никогда так не поступай! Я нанимаю не служанку, а помощницу. Иначе... иначе я передумаю тебя нанимать!» Мадлен тут же вскочила на ноги и отряхнула платье. «Что мне нужно делать, госпожа?» «Пока перестать называть меня госпожой. Мисс Мелроуз или Анита. Заканчивай свои дела и поедем в газетное бюро. Там я все покажу и введу в курс обязанностей». «Минуточку», — раздалось с дальнего края топчина. Мадлен взвизгнула и отскочила к двери. «Не волнуйся», — Анита сделала совестящие глаза Фене. «Это всего лишь мой фамильяр. Ужас, как любит эффектно появиться. Вам предстоит работать вместе, так что привыкайте». «Хорошо», — закивала Мадлен. «Так вот я о чем», — снова вмешался в разговор Феня. «Вы нам подходите, но есть три правила». На этом месте глаза Аниты заметно округлились. Какие правила и откуда они вообще взялись? «В дом никого посторонних не водить, про меня никому не рассказывать, и, что особенно важно, никогда даже не пытаться меня погладить. В противном случае не ручаюсь за себя, могу и в мышь превратить». Мадлен ахнула. «Он шутит», — выразительно глядя на Феню, произнесла чародейка. «Идите к руководству, мы вас на улице подождем». И как только Мадлен скрылась за дверью, Анита зашипела на куницу. «Это что сейчас было? Ты зачем бедную девушку напугал?» «Хи, напугал. В журналистике не место тем, кто робкого десятка», — гордо произнес Феня, задирая мордочку. «И это она сейчас покладистая. Освоится, начнет свои лапки тянуть. Видали мы таких». «И где же ты успел на них посмотреть?» «Да подружки твоей Ниры мне хватило». Воспоминание больно резануло по сердцу. «Ну да, она тут живет себе припеваючи, а что там с Нирой в Садаахе?» Только приехав в Форсберг, Анита начала искать способы вытащить сюда и подругу. Но уже прошел год, а лазейка так и не нашлась. Эх, вот если бы у нее был знакомый портальный маг. «У господина Валена наверняка есть такой», — услужливо подсказал внутренний голос. Анита на него шикнула и поспешила на выход, столкнувшись нос к носу с подозрительно быстро вернувшейся Мадлен.